Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Япония. Май 1946 года. Токио. Огромное полуразрушенное здание. Здесь был большой универмаг, пока американская бомба не превратила его в руины. Времена у нас наступили тощие. И многие приходят сюда в надежде найти среди развалин что-нибудь, что можно будет потом продать на черном рынке. Я им вежливо по-японски объясняю, искать тут, уважаемые, нечего. Так что прошу на выход. Теперь тут офис. Да, офис. Токийской телекоммуникационной компании. Мы ее только что открыли на пару с другом. И даже почти придумали, чем компания эта будет заниматься. Ну, во-первых, такая идея. Можно расчищать завалы на месте разрушенных домов и делать там площадки для гольфа. Дело заманчивое, но уж очень затратное. А денег у нас всего $375, может не хватить. Была мысль печь и продавать соевые пирожки, но это как-то слишком мелко. Поэтому я, как дипломированный физик, сказал, давайте я лучше что-нибудь изобрету. И изобрел, вот. Автоматическая электрорисоварка оригинальной конструкции. Как раз испытываем пробный экземпляр. Внутри этого деревянного корпуса помещается нагревательная спираль. Руками не трогать, током убьет. Весь фокус в том, что электрическая цепь замыкается непосредственно через рис, залитый водой, понимаете? По мере готовности вода испаряется, рис высыхает, теряет проводимость, цепь размыкается. Теоретически должно работать. Не понимаю только, почему рис подгорел. А прошлый раз не доварился. Ну хорошо. Тогда такое вот изобретение. Берем ту же спираль, обшиваем ее тканью и получаем что? Нет, не пожар, а прекрасную практичную электрогрелку. Вот увидите, на черном рынке такие грелки пойдут на расхват, как горячие пирожки. Идут дожди. Сквозь дыры в крыше вода стекает прямо нам на голову. Наши жены работают. Шьют электрогрелки. А мы заботливо держим зонтики над их прекрасными головами. И мечтаем о будущем нашего бизнеса. Примерно так мы начинали. Рисоварку и грелки можно теперь увидеть в музее нашей корпорации. Как, впрочем, и многое другое. Первый японский магнитофон, первый транзистор, цветной телевизор, видеомагнитофон, первый плеер, знаменитый Walkman, первый компакт-диск, всего не перечислишь. Как мы это сделали? Все просто. Если вы пытаетесь увидеть будущее, то к вам обязательно придут талантливые люди. Как известно, именно талант творит чудеса при определенных условиях. Вы должны создать эти условия даже в самые тощие времена. Да. И в непогоду всегда держите зонтики над талантливыми головами. Акио Морита, японский физик, основатель компании Sony. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.